Глава 8. Немного придя в себя, Джордж почувствовал, что его нос уперся в колючую от снежинок и холодную, как лед, щеку мисс Люси Морган. Правая рука лежит на ее горле, а во рту застрял огромный комок меха из ее буа вперемешку с невероятным количеством снега. Он был смущен, но возражать против такой близости не хотелось. Девушка явно не поранилась, потому что села без шапки с рассыпавшейся прической и тихо произнесла: «Боже мой!» Несмотря на то, что, когда они проносились мимо, ее отец возлежал под машиной, именно он примчался первым. Он бросился на колени рядом с дочерью, но, увидев, что она смеется, расслабился. «Они в порядке!» — крикнул он Изабель, спешащей к ним и обогнавшей брата и Фанни Минафер. «Сугроб мягкий, как пуховая перина. С ними все нормально. Не стоит так бледнеть!» «Джорджи!» — задыхаясь, звала она. «Джорджи!» Джорджи, весь облепленный снегом, уже был на ногах. «Мам, не суетись, все нормально. Эта дурацкая лошадь, черт ее побери!» Вдруг глаза Изабель наполнились слезами. «Я видела, как вы перевернулись. Вас протащило по снегу». Трясущимися руками она принялась отряхивать сына. «Перестань!» — сопротивлялся он. «Перчатки испортишь. Весь снег на тебя летит». «Нет, нет!» — воскликнула она. «Ты простудишься, тебе нельзя простужаться!» И продолжил его чистить. Дядя Эмберсон разыскал шапочку Люси. Мисс Фанни, как заправская горничная, помогла ей привести себя в порядок, и обе жертвы аварии вскоре приобрели свой обычный вид. Подбадриваемые шутками джентльменов постарше, все, за исключением матери и сына, решили, что происшествие скорее забавное, и начали хохотать. Джордж был мрачнее быстро надвигающихся декабрьских сумерек. «Проклятый жеребец!» — не унимался он. «Я бы не беспокоился о Пенденисе, Джорджи», — сказал дядя. «Завтра мы пошлем конюха за остатками саней, и Пенденис сам прискачет на конюшню и сделает это раньше нас. Потому что теперь наш путь домой зависит исключительно от сломавшейся тарахтелки Джина Моргана». Они как раз подходили к машине, и Юджин, уже лежащий под днищем, услышал слова друга. «Она вытянет», — сказал он с улыбкой, поднимаясь. «Да? Все на борт!» И предложил руку Изабель. Все еще бледная, она пыталась улыбаться, но в глазах она по-прежнему не могла оторвать их от сына. Застыло тревожное беспокойство. Мисс Фанни уже забралась на заднее сиденье. Джордж, усадив Люси Морган рядом с тетей, тоже туда залез. Изабель заметила, что на нем легкие лакированные туфли, на которые налип снег. Когда он поставил ногу на железную подножку машины, Изабель бросилась к нему и начала счищать с его обуви снег своим невесомым кружевным платочком. «Тебе нельзя простужаться», — причитала она. «Перестань!» — заорал Джордж и зло отдернул ногу. «Тогда потопай, стряхни снег сам», — просила Изабель. «Нельзя ехать с мокрыми ногами». «Они сухие», — проревел выведенный из себя Джордж. «Садись же ты, бога ради! Сама в снегу стоишь, залезай!» Изабель повиновалась, посмотрев на Моргана, чье всегда внимательное лицо стало особенно чутким. Он сел рядом с ней, а Джордж Эмберсон залез с другой стороны. «Ты все та же, Изабель, которую я знал когда-то», — прошептал Юджин Морган. «Божественно нелепая женщина!» «Вот как Юджин», — произнесла она, не выказывая неудовольствия. «Божественно нелепая. Эти слова уравновешивают друг друга. Плюс один минус один приводит к нулю. Намекаешь, что я ничего не стою?» «Отнюдь!» — ответил он, дергая за рычаг. «Я намекаю совсем на другое!» «Спокойно!» — скомандовал он механизму под ногами, издающему устрашающие звуки и машина, подпрыгнув, с шумом покатила вперед. «Гляньте-ка!» — воскликнул Джордж Эмберсон. «Она и впрямь едет! Наверное, еще одна случайность!» «Случайность?» — Морган перекрикивал грохот мотора. «Ну нет! Она дышит! Она движется! В ней играет сама жизнь!» И он запел «Знамя, усыпанное звездами». К нему охотно присоединился дядя Эмберсон, не прервав песни, даже когда Морган замолк. Сумрачное небо просветлело, открыв взору поднявшуюся полную луну, и музыкальный конгрессмен восславил ее появление, целиком исполнив «Голубой Дунай». Племянник, сидящий сзади, оставался мрачен. Он подслушал мамин разговор с изобретателем. Его удивило, что этот Морган, о котором он до вчерашнего вечера и не слышал, запросто зовет маму Изабель. Да и маме не пристало называть его Юджином. И на Джорджа нахлынуло вчерашнее негодование. Тем временем мама продолжала разговаривать с Морганом. И теперь ему не удавалось расслышать, о чем они говорят. Рык машины соревновался в громкости с певучим настроением дяди. Он заметил, что Изабель оживлена. Он привык видеть маму веселой, но было странно, что причиной этого веселья выступал человек не из семьи. Джордж сидел и хмурился. Фанни Минафер беседовала с Люси. «Ваш папа хотел доказать, что безлошадный экипаж может ехать даже по снегу», — сказала она. «И ведь правда может». «Конечно». «Это так интересно. Он рассказывал нам о том, что собирается изменить. Говорит, что колеса будут из резины, наполненной воздухом». «Не понимаю, как это?» «По-моему, они взорвутся. Но Юджин в себе уверен. Хотя он всегда был таким. Когда он говорит, кажется, что время повернуло вспять». Она задумалась, а Люси обратилась к Джорджу. «Когда сани перевернулись, вы старались сделать так, чтобы я на вас упала. Я знаю, вы делали это специально, и это очень мило с вашей стороны». «Ничего я не старался», — огрызнулся он. «Никакой опасности не было». «Все равно вы были таким добрым и очень быстрым. Я этого не забуду». Она говорила настолько искренне и благодарно, что Джордж почти забыл, что злится на ее отца. А он действительно злился. В том числе из-за того, что сиденья этой швейной машинки не были рассчитаны на троих. Но сейчас, когда его соседка так трогательно благодарила его, ему уже не было тесно. Даже больше. Он начал мечтать, чтобы ход машины стал еще медленнее. Люси даже не упрекнула его за то, что это он позволил проклятому коню утащить сани в канаву. Джордж торопливо, почти горячо, зашептал ей на ухо. «Совсем забыл сказать. Вы такая красивая. Я понял это, как только увидел вас вчера. Я зайду за вами вечером и провожу на прием в отель Эмберсон. Вы ведь пойдете?» «Да, но с папой и Шеронами. Увидимся на месте». «По-моему, вы придаете слишком большое значение условностям», — проворчал Джордж с плохо скрытым разочарованием, что она наверняка заметила. «Ладно, станцуем вместе котельон». «Боюсь, что нет. Я обещала его мистеру Кинни». «Как?» Джордж не верил своим ушам. «Ну, это обещание выполнять не обязательно, если, конечно, вы сами не хотите. Девушки всегда легко отказывают, если вдруг передумали. Вы же не хотите танцевать с ним?» «Я не могу отказать». «Это еще почему?» «Я обещала ему этот танец несколько дней назад». Джордж сглотнул и усмирил свою гордость. «Послушайте, я вообще туда сегодня собрался только потому, что вы там будете. А раз вы не желаете танцевать со мной котельон, может, мне и вовсе не надо приходить? Я здесь всего на 2 недели, а остальные смогут видеть вас до самого отъезда. Неужели вы мне не уступите?» «Нет, нельзя». «Послушайте же!» — сказал раненый в самое сердце Джордж. «Раз вы отказываетесь танцевать со мной, Котильон, просто из-за того, что обещали его этому жалкому рыжему неудачнику Фреду Кинне, значит, нам надо немедленно прекратить всякие отношения». «Какие отношения?» «Вы прекрасно знаете, о чем я», — прохрипел он. «Не знаю». «Вообще-то должны знать». «А я не знаю». Джордж, оскорбленный до глубины души и немало разозленный, выдавил из себя короткий смешок. «Как это я сразу не понял?» «Не понял чего?» «Что вы можете оказаться девушкой, которой нравится парню вроде рыжего Фреда Кинни. Надо было мне понять это с самого начала». Люси с легкостью пережила этот позор. «О, станцевать с кем-нибудь, Котильон, вовсе не означает, что тебе этот человек нравится. Но я все равно не понимаю, что не так с мистером Кинни. Может быть, объясните?» «Если вы не видите этого сами», — холодно ответил Джордж, «не думаю, что мое объяснение хоть как-то вам поможет. Не исключено, что вы его просто не поймете». «Хотя бы попытайтесь», — предложила она. «Конечно, я не из этого города, и если в прошлом кто-то что-то сделал не так или в чьем-то характере есть что-нибудь мерзкое, я могу этого не знать. Если бедный мистер Кинни, я бы предпочел не обсуждать это», — отрезал Джордж. «Он мой враг». «Почему?» «Я бы предпочел не обсуждать это». «Но я бы предпочел не обсуждать это». «Отлично!» Она тихонько подхватила мотивчик, который в тот момент распевал мистер Джордж Эмберсон. «Счастливая луна полна сама собой». И разговор на заднем сиденье подошел к концу. Они добрались до района Эмберсон, и луна, столь любимая мистером Эмберсоном, покрылась ажурной готической вязью. Они проезжали обсаженную деревьями аллею. В окнах многих домов мерцал красноватый огонь, освещающий серебряную мишуру. Венки из амелы, блестящие красные и белые шарики. То был сочельник, и люди украшали елки. Ребятня уже разбежалась по домам, но все равно то тут, то там юные прохожие звонко кричали вслед пыхтящему и завывающему безлошадному экипажу. «Мистер, ради бога, купи коня! Купи коня! Купи коня!» Машина резко вздрогнула и встала, как вкопанная, перед домом Изабель. Джентльмены выпрыгнули первыми и помогли Изабель и Фанни спуститься. Последовало нежное прощание, но одно из расставаний не было столь дружелюбным. «Аревуар и до вечера, верно?» — с улыбкой спросила Люси. «Всего хорошего», — сказал Джордж и не стал ждать, в отличие от родственников, когда швейная машинка, направившаяся к дому Шеронов, скроется из вида, увозя груз полегче. Только мистера Моргана с дочерью. Джордж сразу пошагал в особняк. Там он увидел отца, читающего газету, в библиотеке. «Где мама и тетя Фанни?» — не отрываясь от чтения, поинтересовался мистер Минафер. «Сейчас придут», — ответил сын и, тяжело опустившись в кресло, уставился в камин. Его обещание оправдалось через пару минут, когда в комнату весело вошли две леди, на ходу расстегивая шубки. «Все в порядке, Джорджи?» — сказала Изабель. «Дядя Джордж говорит, что Пен Денис благополучно вернулся в конюшню. Поставь туфли поближе к огню, милый, или лучше сходи, переобуйся». Она приблизилась к мужу и легонько похлопала его по плечу, на что Джордж посмотрел в мрачном унынии. «Тебе давно пора переодеться. После ужина мы все идем на прием. Забыл? Братец Джордж пойдет с нами». «Слушай», — резко сказал Джордж, «а что этот Морган на своей швейной машинке? Неужели он думает, что дед в нее вложится? Он и дядю Джорджа собирается втянуть в это? Он за этим сюда явился?» На вопрос ответила мисс Фанни. «Глупый мальчишка!» С удивительной жесткостью воскликнула она. «Что ты такое болтаешь? Юджин Морган сам в состоянии финансировать свои проекты. Уверен, он взял деньги у дяди Джорджа, — настаивал племянник. Изабель недоуменно и серьезно посмотрела на сына. «Джордж, почему ты так говоришь?» — спросила она. «Мне кажется, он такой человек», — упрямо ответил юноша. «Разве нет, отец?» Минафер на мгновение отложил газету. «Лет 20 назад он вел весьма беспутную жизнь», — сказал он, отсутствующим взглядом посмотрев на жену. «Но в одном он был похож на тебя, Джорджи. Он сорил деньгами. Правда, у него не было мамочки, добывающей их для него у деда. Поэтому он не вылезал из долгов. Но, говорят, дела у него пошли в гору. Не могу сказать, что он мошенник, и вряд ли ему нужны чужие деньги на безлошадный экипаж. Тогда зачем он притащил сюда эту развалюху? Те, у кого есть слоны, не таскают их за собой, когда едут в гости. Зачем она ему тут?» «Чего не знаю, того не знаю», — сказал мистер Минафер, вновь принимаясь за чтение. «Спроси его сам». Изабель засмеялась и вновь тронула мужа за плечо. «Ты одеваться собираешься? Мы разве не пойдем танцевать?» Мистер Минафер издал тихий стон. «А сопровождение брата и Джорджи для вас, Фанни, недостаточно? Неужели тебе там будет совсем не весело? Сама знаешь, что нет». Изабель задержала руку на плече мужа. Она стояла за его спиной и смотрела на огонь. И Джордж, задумчиво наблюдавший за ней, подумал, что румянец на ее щеках — не просто блики от пламени. «Ну и ладно», — снисходительно сказала она, — «оставайся дома и радуйся. Мы не станем тебя заставлять, раз сам не хочешь». «Я правда не хочу», — удовлетворенно откликнулся он. Полчаса спустя, готовясь к вечернему веселью и проходя по коридору второго этажа в халате, Джордж наткнулся на тетю Фанни. «Погоди!» — задержал он ее. «Да что с тобой? Скажи на милость, что происходит?» Не слишком дружелюбно спросила она. «Ведешь себя, словно роль злодея для пьесы репетируешь. Сделай уже что-нибудь со своим лицом!» Джорджи и не попытался изменить выражение лица. Даже напротив, стал еще угрюмее. «Полагаю, ты не знаешь, почему отец не хочет идти», — мрачно заявил он. «Ты, единственная его сестра, не знаешь об этом!» «Уилбур всегда говорит, что не хочет никуда выходить», — ответила Фанни. «Что с тобой? Он не хочет идти, потому что ему не нравится этот Морган». «О, Господи!» — нетерпеливо воскликнула она. «Твой отец о Юджине Моргане и не вспоминает. С чего бы?» Джордж замешкался. «Ну, мне кажется... Слушай, почему ты... Да и все вокруг в таком восторге от него». «В восторге?» — развеселилась она. «Неужели люди не имеют права порадоваться старому другу, не раздражая глупых детишек вроде тебя? Я только что говорила твоей маме, что неплохо бы пригласить их на ужин». «Кого их?» «Как кого?» «Джордж, мистера Моргана с дочерью». «Слушай», — быстро сказал Джордж, — «даже не вздумайте! Маме нельзя этого делать! Ее неправильно поймут!» «Неправильно поймут!» — поддразнила Фанни, но тут подавляемое раздражение вылилось в удивительную резкость. «Послушай меня, Джорджи Минафер. Отправляйся-ка лучше в свою комнату и переоденься, наконец. Иногда твои слова выдают довольно подленький умишка». Джорджа так поразила эта вспышка, что любопытство взяло вверх над негодованием. «Чего это ты взъелась?» — поинтересовался он. «Я поняла, что ты имел в виду». Чуть тише, но не менее жестко сказала она. «Ты вообразил, что это я заставляю твою мать пригласить к нам Юджина Моргана, потому что он вдовец, и у меня на него виды». «Это ты про меня?» — выдохнул сбитый с толку Джордж. «Ты считаешь, что я вообразил, будто ты подбиваешь к нему клинья, а мама тебе помогает? Я правильно понял?» В том, что Фанни думает именно так, не было никаких сомнений. Она бросила на племянника разъяренный взгляд. «Займись-ка своими делами!» Горячо прошептала она и быстро ушла. Ошарашенный Джордж отправился к себе в комнату. Требовалось обдумать ситуацию. Он столько лет жил с тетей Фанни под одной крышей, и вдруг оказалось, что все эти годы он близко общался с совершенно незнакомым человеком. Он никогда не встречал ту страстную женщину, с которой только что разговаривал в коридоре. Итак, ей охота замуж, и она подбивает маму помочь ей сойтись со вдовцом с безлошадным экипажем. «Пристрелите меня!» — пробормотал он. «Тут остается только застрелиться!» И он расхохотался. «Боже ж ты мой!» Но вдруг к нему вернулись мысли о дочери вдовца с безлошадным экипажем. И он вновь помрачнел, решив вести себя, как задумывал. Сначала он беспечно кивнет ей, а потом перестанет замечать вовсе и танцевать с ней не станет, даже не пригласит на котельон. Да он к ней и близко не подойдет. Джордж спустился к ужину только после того, как темнокожий лакей позвал его в третий раз, проведя в своей комнате 2 часа, одеваясь и репетируя.